Глава 25. Возвращаемся к Лилиане. «Скажи, Тарика, среди этих троих был такой полный мужчина с маленькими глазками и будто приклеенной улыбкой?» — спросила я и затаила дыхание. Подружка нахмурилась, вспоминая. «Лилиана, да они все трое такие представительные, самые настоящие лорды, а глаза я их не рассмотрела. Не до того было. Вот же ж». И я вздохнула. «Ой, Лилиана, да какая разница-то?» Тарика удивленно посмотрела на меня, а потом глаза ее округлились. «Ты что, думаешь, что этот твой лорд жених там тоже?» Я зажмурилась и кивнула. Тарика ахнула. «Да зачем бы ему? Зачем? Ведь с магией у тебя дела вроде налаживаются. Вон сколько занимаешься с лордом Бронским!» И она искоса взглянула на меня. Я только вздохнула, обхватила себя руками и замерла. «Тарика, вот сейчас даже и не знаю, он это или нет. Но я слышала, как этот мужчина спросил, где его кабинет. И голос был очень похож на голос лорда Стасия». Подружка нахмурилась. И вдруг ее лицо озарилось. «Лилиана, а хочешь, я схожу и посмотрю?» «Очень, очень хочу, Тарика!» Я отлипла от стены и неожиданно для самой себя обняла ее. «Ну что ты, Лилиана?» Подружка даже засмущалась. «Невеликое это дело, и мне совсем не трудно!» Улыбнулась она и тряхнула кудряшками. «Это же не с вредной библиотекаршей разговаривать! Ни ректору про нее рассказывать и ни учебники своим не отдавать!» Перечисляла все мои заслуги Тарика. «А мы купцы Вильна», — добавила она, серьезно взглянув на меня. «Добро всегда помним. Так-то!» Мне даже неудобно стало. Все, что я сделала для нее, было не так уж и сложно. Совсем даже не сложно. Разве что ректору жаловаться на эту леди Лукинию было неприятно. А так, ничего особенного я не сделала. «Тогда, Лилиана», — затараторила подружка, — «я сейчас заварю тебе травки?» Она на мгновение задумалась. «Мелиссы вот, от нервов самое то. И леди Амория, помнишь, про это говорила? И сразу пойду искать этих лордов. А если они спрашивали про кабинет, так, наверное, про ректорский?» Она вопросительно на меня посмотрела. «Наверное», вздохнула я. «А если они у лорда Бронского в кабинете, то как ты их увидишь?» Тарика неожиданно мне подмигнула и зарумянилась. «Лилиана, ты только никому-никому, поняла?» Оглядевшись вокруг, вдруг зашептала она и замялась. «В общем, в том крыле есть такой же тайный ход, как и в нашем». Я ахнула и приложила руку к губам. «Да ты что?» «Ага», — прошептала Тарика в ответ. «Только он совсем давнишний. Мне его один домовой знакомый показал. Ну, мы там на кухне с ним подружились. Знаешь, раньше в академии кухня была совсем с другой стороны. Это он мне все рассказал. А потом поменяли. Какой-то новый ректор пришел и все велел поменять. Так что теперь кухня в другом месте». «Но тайный ход остался», — сказала Тарика, вдохновенно сверкнув глазами. «Ты мне только скажи, как он, жених этот, выглядит? Про толстого я поняла. А остальное?» Она ожидающе уставилась на меня. А я посмотрела на нее и неожиданно сказала. «Знаешь что, Тарика, а давай вместе пойдем». «Не знаю, почему так я сказала. Ведь я очень, просто очень боялась увидеть лорда Стасия своими глазами. Ну как я объясню Тарике, как он выглядит? Выходит, не получается мне толком его описать». Тарика только руками замахала. «Нет, что ты, Лилиана? У тебя ж допуска нет, как ты пройдешь-то?» А вот тут я подружку удивила. «Знаешь, а я уже была на кухне. Как раз по тайному ходу». «Ага», — хмыкнула я, глядя, как лицо Тарики удивленно вытягивается. «Но как?» Подружка была до крайности удивлена. «Думаю, что случайно, конечно», — вздохнула я. «Понимаешь, на завтрак опоздала, есть хотелось страшно, да и Арту мясо обещала». «Какому Арту?» Тарика удивилась еще больше. «Это твой друг? У нас вроде никто с таким именем не учится. А зачем ему мясо?» Она с любопытством уставилась на меня. «Да, вот я болтушка-то. Что, теперь ведь придется ей все рассказывать?» Рассказывать совсем не хотелось. «Ну, ты понимаешь?» И тут меня осенило. «Люблю я жемчужинку своего. Вот и балую иногда». Я вздохнула. «Знаю, что кормить его нельзя. Но уж очень жалобно он смотрит. Помнишь, тогда прям из рук пирожок с мясом выхватил?» Тарика кивнула. «Конечно, помню. Я тогда еще так испугалась. Думала, оттяпает у тебя полруки». «Ну вот», — сказала я. «А про Арта? Это я оговорилась. С утра читала книжку интересную, жуть, про исчезнувших магических существ». Врать, конечно, нехорошо. Но что поделать? Бывают в жизни случаи, когда лучше вот так, чем ошарашить бедную Тарику новостью, что мой жемчужинка – мантикор. Как и выяснилось, даже не совсем мантикор, а кто-то похлеще. «А-а-а!» – протянула Тарика. «Бывает. Слишком ты много занимаешься, Лилиана. Ну, если ты смогла войти в тайный ход...» Тарика даже замерла от восхищения. «Тогда, конечно, попробовать можно. Только сначала все равно чай тебе заварю». Деловито сказала подружка и добавила, подумав. «Тогда лучше сразу ко мне пойдем. Там и заварю, и тоже чашечку выпью. Все-таки день сегодня тяжелый». Вздохнула она. И я тоже вздохнула. Чувствовала я себя уже нормально. Ничего не напоминало о страшном жаре, охватившем живот. Все было нормально, как обычно. И это очень хорошо, что мы идем к Тарике. А то вдруг в моей комнате нас встретил бы опять голодный и злой Арт. «Пойдем». Я кивнула, и Тарика открыла свою дверь. Все-таки комната у нее хоть и намного меньше моей, и окошко почему-то круглое и высокое, чуть не под потолком, а значительно уютнее. Может быть, потому, что на столе красовалась кружевная скатерть, а на полке над ним стоял маленький, крутобокий чайник. Правда, чайник теперь и у меня был. Добрая душа тетка Милана дала. Но все равно. У меня целая гора учебников высилась на полке. На столе валялись в беспорядке тетради вперемешку с книжками. А у Тарики все аккуратно. Лежат себе на полке. Правда, учебников у нее намного меньше. Пока я оглядывала комнату, подружка уже успела вскипятить воду и залить вкусно пахнущие листья мелиссы. Из чайника поднялся ароматный порог. Тарика разлила настой по чашкам и протянула одну с веселой ромашкой мне. Я взяла чашку в руки и сделала маленький глоток. Потом еще один. И с каждым глотком желание пойти в тайный ход вместе с подружкой уменьшалось. А когда я допила чашку до конца, оно пропало совсем. Вот нисколько мне эта мелисса не помогла. Наоборот, стало еще страшнее. Ну, а если это и правда лорд Стасий? Но что теперь? Сказать, что не пойду? Испугалась и все такое? Ну, нет. Я, в конце концов, леди. А страх нужно преодолевать. Как там папа говорил? Идти ему навстречу. Значит, пойду навстречу. Я вздохнула, отставила чашку и сказала громко. «Ну что, идем?»